кремень какой-то. А поглядеть ему в глаза не только жутко, а вроде еще перед ним виноват». Лейтенант побагровел и в бешенстве застучал кулаком по столу. «Слушайте вы, если мне поступит хоть одна жалоба на этого заключенного, загремите у меня в этап, поняли?» Проговорил он грозно и стал просматривать другие бумажки. «Да что вы, гражданин начальник!» – вытянулся тот. «У меня порядочек!» Лейтенант крякнул и оглядел заключенных. «Слушайте вы!» – поколотил он пальцем по краю стола. «Если попадетесь ко мне еще раз, сгною в изоляторе! А теперь марш! И чтобы я вас больше не слышал!» Он с грохотом отбросил кресло. Заключенные юркнули в дверь. Пересыльный пункт делился колючей проволокой на три отделения – карантинное, мужское и женское. В стыке внутренних зон стояло здание санузла. В палатках карантинной зоны переоборудовались нары. В ожидании санобработки прибывший этап разместился под открытым небом. Анатолий присмотрел место на штабеле досок, бросил туда пальто и лег. Пахло свежей древесиной, родными лесами. Был уже октябрь. Владивосток золотился желтыми листьями осени, но дни стояли теплые. За сопками затухал оранжевый отблеск заката, с моря надвигалась ночь. Небритый человек в брезентовой куртке вышел из палатки. Подняв доску, посмотрел на горизонт и покачал головой. «Эх, бедолаги, уплыли! Не приведи, Господь!» Белоглазов понял, что это отплыл пароход с заключенными. «Почему не приведи, Господь?» – подумал Анатолий. Колыму он знал и стремился скорее туда добраться. Теперь он по-настоящему почувствовал свою беспомощность. Его охватил страх. К горлу подкатил горький ком. Пустота леденила душу. Он утратил веру в свои силы, в людей. Бледный, изможденный, заросший бородами осужденные сидели в каком-то оцепенении. Некоторые, задрав головы, смотрели на небо. Кто знал, чего ждали они, что надеялись увидеть там, в вышине? Уголовники на бревнах украдко резались в карты. Бородатый старик задумчиво прохаживался по дорожке. Никто не спал, за исключением мужчины рядом с Белоглазовым. Набросив на голову кожанку, он устроился на досках по-домашнему и даже храпел. Среди картежников возник скандал. Донеслась брань, и сбившиеся тела скатились на землю. В тот же момент исчезла кожанка с головы спящего. Человек лениво зевнул, неторопливо поднял голову и, вытирая заспанные глаза, улыбнулся. «Куда? Стой, стой! Да вон он, вон! Кончено дело, уже в палатке, а там разве найдешь?» Нарушили тишину крики. Белая борода старика, мелькнув среди толпы, скрылась в темном тамбуре. «Значит, махнули? Ну и черт с ней, выдадут бушлат», — проговорил человек с полнейшим безразличием. Это был плотный, плечистый, уже не молодой, но, видно, очень здоровый мужчина с глубоко посаженными проницательными глазами. Он поправил на себе морской китель и спустился со штабелей досок. «Товарищ Кротов, вон несут!» Из толпы показался Русинов. «Снявший голову по волосам не плачет», — шутливо отозвался Кротов. Старик подошел к Кротову. «Возьмите, еще пригодится». Он бросил кожанку на доски. Распахнув шинель, Русинов вытащил из кармана платок. На левой стороне гимнастерки серая заплатка. «Благодарю, но стоило ли? Есть вещи посерьезней, о которых следует сейчас заботиться», — заметил мягко Кротов. «Отдохните, комдив. Пахнет деревней. Хорошо, честное слово. Сон укрепляет нервы и сохраняет силы». Старик отрицательно покачал головой. «Молчать, мириться и сохранять силы? Ну нет! Серьезность положения большинства из нас обязывает меня как старшего!» Заговорил он было громко, но Кротов положил ему руку на локоть. Тот нахмурился и перешел на шепот. «Да-да, обязывает подавать пример твердости и использовать все средства,